Глава 10. Странно. После новогодних праздников. «Король не влазит в доспехи! Тащите расширитель!» «Я что, по-твоему, вру?» Уже закипая, спросил я. «Да что вы, уважаемый, я такого не говорил!» Технично слился староста Полевого. «В этих местах редко встретишь полуогра. Мужчина уже был в годах, но статью до сих пор превосходил многих молодых. Но мы действительно не делали заказ в гильдию. Зачем нам? У нас все спокойно». «А это тогда что?» Хоть и выглядел он грозно, но я не собирался отступать и вытащил из сумки кучу контрактов гильдии, быстро выбрал нужный и сунул под нос старости. «Это? Так это не мы, это колдун наш писал, а он пару недель как изволил по делам уехать и более не возвращался». Все так же спокойно отвечал староста, глядя на меня сверху вниз. Меня это его спокойствие заводило еще больше. Я зло насупился, буравя его взглядом. Так и знал, что с заданиями, которые посоветовал мне мэтр Вереска, будут проблемы. Уже во второй деревне мне дают отворот-поворот и говорят, что у них все хорошо. То есть люди у вас не пропадали? Люди? Да что вы, охотник один пропал. Тело недавно нашли, его кубаты загрызли. Неприятно, конечно, и жалко Малака, но бывает иногда. Судьба такая. «Ико», — обратился я к Альбиносу. «Он говорит правду», — тут же ответил телепат. «Демоны из стали, вы что, издеваетесь?» Терять еще один контракт очень не хотелось. Я мог понять одну ошибку, но две подряд – это уже из ряда вон. Я ведь думал, что ухватил удачу за хвост. Предыдущие задания были выполнены без накладок, и хвалебные бумаги приятно грели душу, давая надежду на то, что удастся перескочить через ранг с бронзы сразу на сталь. Но минус два задания ставили на моих планах большой и жирный крест. Вот же гадство! «Как можно, господин охотник?» — возразил староста. «А почему колдун, как его там?» «Бит-бегун», — подсказал староста. «Вот, почему он контракт в гильдию делал, а не вы?» «А кто ж его знает?» — флегматично пожал плечами староста. «Он у нас немного того, а в последнее время вообще себя странно вел. Бегал, чего-то шумел, а потом и вовсе вещи собрал и ушел». «А вот так просто взял и ушел?» «Ну, почему же? Предупредил, конечно, что скоро вернется, но пока так и не возвращался». «А может, я тогда его поищу?» Не теряя надежды, предложил я. «Тема знакомая». «А смысл? Он наверняка в травинку пошел к Тиру-духу, колдуну тамошнему», — пояснил староста. «Самогон квасит, а мы теперь за его поиски платить должны. Нет уж, как вернется, пусть сам за это монету выкладывает», — безапелляционно заявил староста, уперев руки в бока, что при его комплекции смотрелось достаточно угрожающе. «Но я видал шкафы и поболее». «Ладно, демоны с вами, хоть провизию у вас купить можно?» – сдался я. «Вступать в конфликт со старостой смысла нет, а вот деревенскому колдуну, который меня так подставил, при встрече морду набью обязательно». «Конечно, господин охотник, поля в этом году хорошо уродили», – расплылся он в улыбке. «Вот же черт, поля у него уродили, а мне одни расходы». «Ладно», — одернул я сам себя, — «хоть у кого-то все хорошо». Припасами в нашем отряде заведовал Самат, я только рассчитывался. Мы купили свежих овощей, каких-то специй, пару килограммов катута, местной крупы, очень похожей на рис, и вяленого мяса для похлебки в самый раз. У Самата она получается на диво хороша, вкуснее он готовит только мясо на костре, но свежатина быстро пропадает, да и ели мы его позавчера. Едва перевалило за полдень, и я решил не останавливаться здесь на ночлег. Если поторопимся, то вполне можем успеть добраться до травинок к закату, ну или хотя бы до наступления ночи. На улице привычно моросил мелкий дождь, и мы отправились в путь. «Странно все это», — глухо пробурчал Самат себе под нос, стоило нам покинуть деревню. «Что?» Я услышал с первого раза, но иногда переспрашиваешь, если не понял, о чем ведет речь собеседник. «Говорю, странно это все, господин Герих», — повторил Самат. «Ты про что?» «Какие-то странные эти деревенские. Вроде говорят, улыбаются, но слишком спокойные, как неживые». Все же сумел толково подобрать слова бывший разбойник. «Правда, я что-то не заметил. Мне местные жители показались обычными. Люди как люди. Ну, может, не совсем все люди, но ничего странного. Неживые – это когда лица неподвижные, речь деревянная. А эти обыкновенные. Говорят, шутят, спорят, воду носят, поля пашут, торгуют. Я уже успел побывать в целой уйме населенных пунктов, но не заметил ничего необычного». Тем не менее, вопросительно глянул на телепата. Уж если кто и должен разбираться в странностях людей, так это он. «Я тоже ничего не заметил», — задумчиво произнес Альбинос. «Может, тебе привиделось?» «Наверное», — ответил бывший бандит, соглашаясь с нами. «Тяжело ему. Он понимает, что самый слабый в нашем отряде. Даже тощий гоблин сильнее его и не готов отстаивать свою позицию». И все же слова Самата заставили меня основательно задуматься. Я остановил отряд. «Что случилось?» Тут же насторожился Альбинос. «Думаю», — невнятно пробурчал я. «Может, все же чего-то не заметил?» Я стал мысленно перебирать все, что видел и слышал в деревне, прогоняя воспоминания по кругу. Однако так и не нашел к чему придраться. Все было более чем нормально. Обычная жизнь. Чего мог такого углядеть Самат, что пропустили мы с Альбиносом? Может, стоит вернуться и попытаться докопаться до истины? Нет, это будет как минимум глупо и подозрительно. Если что и стоит сделать, так это понаблюдать со стороны. «Вперед!» – скомандовал я. Мы отошли подальше, убедились, что нас никто не видит, и резко свернули с дороги сразу за деревенскими полями. Густой кустарник и низкорослые деревья легко скрыли наш отряд, и мы поползли к удобному для наблюдения месту. Устроившись на краю поля в густой растительности, стали следить за жизнью деревни. Зрелище навевало редкостную скуку. Мужики и женщины высаживали тот самый местный рис в затопленное по сезону поле, параллельно ловили какую-то живность и складывали ее в корзины. Другая часть населения занималась обычными домашними делами. Готовила еду, стирала белье, старик у ближайшего дома сноровисто колол дрова. Ну а вездесущие дети носились кругами, успевая и помогать взрослым, и играть. «Видите что-нибудь?» – обратился я к своим спутникам. «Далековато, не могу дотянуться до деревни», – ответил Альбинос, говоря про свое чутье. «Ночью подойдем поближе». Время тянулось, как резиновое. День сменился вечером, а затем и сумерками, которые плавно перетекли в ночь. За это время ничего предосудительного за деревенскими замечено не было, и от безделья мои спутники слегка поссорились. Альбиносу категорически не улыбалось весь день лежать на пузе под дождем, даже в своей палатке, и он пару раз срывался на Самата, который заварил эту кашу. Разбойник чувствовал свою вину и уныло помалкивал. Ну а я... А я крепился... Может, кому-то это покажется паранойей, но на деле мне всего лишь хотелось закрыть эти чертовы задания и повысить ранг в гильдии искателей. Стальная бляха ветерана на груди, конечно, не серебряная, офицерская, но и она откроет многие ранее закрытые двери, да и от стали до серебра уже не так далеко. Чтобы занять время, я стал пересказывать Ико то, чему меня обучили в гильдии, и то, что я узнал у вампира. И вот тут неожиданно встретился с трудностями. Несмотря на развитый интеллект и светлую голову, альбинос оказался полон всяких поверий, религиозных бредней и прочего мракобесия. Так что часть моих выводов с трудом укладывалась в его картину мира. Гоблину было тяжело принять тот факт, что боги одного мира могут быть пустым звуком в другом. Для него они были живым воплощением силы и вечности. К примеру, Осараматон, бог морей и океанов, которому поклонялись на борту плавучего города Огров, на земле или в другом мире был никем и звали его никак. Вообще не звали никак. А в других мирах существовали какие-нибудь свои боги морей и океанов. Парадокс метавселенной. Сможет ли бог создать камень, который сам не сможет поднять? В общем, пришлось много и долго объяснять очевидные вещи, или наоборот, умалчивать некоторую информацию. Возможно, когда-нибудь он придет к этому сам. «Пора». Наконец прервал я свою лекцию. «Самат, остаешься здесь». Бывший разбойник виновато кивнул, и мы, стараясь не шуметь, покинули убежище. Тьма плотным одеялом укутала деревню. Ночной дождь еще больше сгустил темные краски, и можно было относительно безопасно идти в разведку. В этот раз вперед пошел Ико. Ночное зрение гоблина много лучше моего, а кроме того, его сенсорика даст 100 очков фору любому ночному хищнику. Я при нем лишь в качестве прикрытия, но если нам удастся что-то обнаружить, то тогда придет моя очередь действовать. А до этого мне не стоит даже высовываться. Применять магию огня ночью во время разведки, что может быть тупее? Темнота скрыла наши силуэты, а потоки воды приглушили звуки шагов, поэтому мы легко добрались до крайних домов. Ико сходу припал лбом к стене. Телепат, блин, если ему так удобно, то пусть хоть поклоны бьет, главное, чтобы сработало. Он целую минуту простоял в такой позе, потом, наконец-то, отлип от стены. Я вопросительно смотрел на гоблина, но тот лишь отрицательно мотнул головой, и мы пошли к следующему дому, но и там ничего подозрительного не обнаружили. Обойдя деревню по кругу, мы изучили каждый дом, но так ничего и не нашли. Правда, один раз чуть не подняли переполох. В одном из домов обитала какая-то сторожевая живность, но Ико быстро сообразил, что дело пахнет керосином, и усыпил тварь. Я ее даже не увидел, только услышал тихий клекот во дворе. «В центр идем?» – прошептал мне в ухо гоблин. Разговаривать мы опасались, даже несмотря на дождь. Похоже, альбинос очень скептически относился к нашей ночной вылазке, но я был настроен серьезно. Если есть хоть малейший шанс что-то обнаружить, то мы должны его использовать. Я не стал отвечать, лишь кивнул. Мы двумя тенями двинулись к центру деревушки, по дороге исследуя каждый дом, но поселок как вымер. Хотя, чему удивляться, ночь на дворе, люди спят после трудового дня. Это не Заар с его непрекращающейся торговлей, портовыми кабаками и борделями. Тут люди живут по-другому. В итоге мы добрались до дома старосты. Так как здание было намного больше остальных, пришлось обойти его кругом. Гоблин трижды пытался его просканировать, и лишь на четвертый раз ему повезло. Он смог дотянуться до живых. По его подвижным ушам я догадался, что он обнаружил что-то интересное. Я замер, сгорая от любопытства. Завидую я ушастому. Слышать то, что происходит в головах разумных, чувствовать чужое присутствие за десятки метров, дорогого стоит. Плохо только то, что источник у него слабый. Моя сила совсем другая. В любой момент злая сила огня готова выплеснуться из меня, но, к сожалению, она не столь универсальна, и ее тяжело приспособить для чего-то другого, кроме уничтожения. Конечно, я могу заменить собой кузнечный горн, но какое мне от этого удовольствие? Для этого надо как минимум увлекаться кузнечным делом. Я же так, любитель. Наконец гоблин отлип от стены и снова отрицательно мотнул головой. «Да черт, а ведь такая интрига была, вот же гад лопоухий!» Ико жопой почувствовал мое недовольство, пододвинулся ближе и зашептал на ухо. «Староста не спит. Мне показалось это интересным, но ничего стоящего». «Бессонница у старика. Бывает. Вот только мне с этой информацией какой толк? Похоже, у нашего разбойника действительно разыгралась паранойя, и мы зря целый день просидели в кустах. Уходим». Подал я знак гоблину, и мы пошли обратно к ожидающему нашего возвращения Самату. «А как тебе это дерево? Не подозрительно?» — с подколкой спросил у Самата гоблин. Бывший разбойник виновато отвел глаза, понимая, что из-за него мы бесполезно провели ночь в лесу под дождем, пытаясь найти какие-то странности в поведении местных. Отвечать он не стал. «Ико, заткнись уже!» – недовольно буркнул я. «Эта детская игра в подколки уже начала меня раздражать. Пусть мы потратили время, но отрицательный результат – тоже результат. Все спокойно, и этого достаточно». Гоблин насупился, но, почувствовав молчаливую вспышку моей злости, опасливо прижал уши и сменил тему. «Я вот хоть убей, но все же не понимаю, как вы летаете без магии?» «Все же он не дурак». «А как летают птицы?» – вопросом на вопрос ответил я. «Ну, у них есть крылья», – ответил гоблин. «Наличие крыльев не гарантирует способность летать». «Верно, у нас без крыльев летать умеют. Капитан Крок птицу, например, умеет», — согласился телепат, приводя в пример кого-то из множества капитанов-захватчика. «Прямо-таки летать», — удивился я. «Тяжело представить почти 4-метрового двухголового огра, свободно летящим в небесах». «Ну, не то чтобы прямо летать, скорее очень далеко и высоко прыгать», — поправился Альбинос, признавая, что несколько погорячился. «А наши механизмы могут летать с одного континента на другой, преодолевая моря и океаны. Но чтобы взлететь, надо создать определенную форму крыла, учитывать вес тела и еще множество факторов. В моем мире есть такая наука – физика. Она объясняет очень многое, и благодаря ей мы построили летающие повозки и кучу других приспособлений». «А ты можешь такую сделать?» «Я?» Я только хмыкнул в ответ. «Понимаешь, это очень сложно. Я не владею даже 10-й частью необходимых для постройки такого аппарата знаний. Только примерно представляю, как это все устроено и работает. Возможно, если у меня будут необходимые материалы и специалисты, я смогу лет через 10 методом проб и ошибок собрать рабочую модель. Но это очень долго и дорого». «Жалко», – протянул гоблин и замолчал, обдумывая что-то свое. Дорога петляла между невысокими холмами, покрытыми редким лесом и густым кустарником, но идти было удобно. Видно, что дорогой пользуются часто и даже заботятся о ее сохранности, вырубая растительность по обочинам. Неожиданно гоблин насторожился, его уши зашевелились, что являлось верным признаком беспокойства. «Слева примитивный разум, 30 метров», — сказал он. Легкий моросящий дождь скрывал звуки, но я сразу заметил шевеление кустов. Похоже, я отвык, что на дороге может быть опасно. Сезон дождей загнал большую часть местной живности в спячку, но уже 3-й день не было сильных ливней. Видимо, скоро этот бесконечный поток воды с неба закончится. 20 метров», — вновь доложил телепат. Хотя по шевелению кустарника и так было понятно, что существо приближается к нам. «Отходим, готовимся». Уточнять дальше я не стал, боевой порядок уже давно был отработан. Я вышел вперед, позади встал Самат с длинным копьем и прикрыл собой гоблина. Расстояние было невелико, и я не стал рисковать сразу, пока подготовил пару кнутов, по максимуму увеличив скорость потока. Две огненные змеи шипели под каплями дождя у моих ног, готовые мгновенно поразить любого врага, а он не заставил себя ждать. Из кустов прямо на нас довольно шустро вылезла тварь, похожая на помесь ежа и броненосца, только размером она была с теленка, с парой клешней и на редкость отвратительной харей. Крупные фасеточные глаза и три пары жвал. Насекомое или ракообразное? Да черт его знает. Монстр он и есть монстр. Тварь еще не успела до конца протолкать свое тело на дорогу, как я атаковал. Огненные кнуты с гулом и шипением разорвали воздух и хлестнули прямо по мерзкой морде. Вот только тварь, как я предполагал, оказалась чересчур бронирована. Она прикрыла голову клешнями, и плети ударили по ним, захлестнули и достали до бронированной туши. Ха, это тебе не меч, оплавили ее, оставляя черные полосы. Я тут же пошел на новый замах, но с тем же эффектом, а монстр засеменил к нам на своих коротких лапках. Но скорость его была невелика, и от него вполне можно было уйти. «Отступаем!» Я развернулся и побежал по дороге назад. Мы быстро оторвались от монстра, но он паразит не прекращал преследования и настойчиво семенил позади. «Вот же зараза!» – недовольно пробубнил бывший разбойник на бегу. «Ага», – подтвердил альбинос. Его язвительность будто корова языком слезала. Он уже тяжело дышал и обливался потом, несмотря на свойства артефактного плаща ведьмы. «Еще немного, и он снова будет вынужден прибегнуть к помощи нашего здоровяка». Отдалившись от монстра на сотню метров, я начал осыпать его дистанционными заклинаниями, пустив в ход весь свой невеликий арсенал. Небольшая, но очень злобная туча блуждающих огней поднялась в воздух и устремилась к противнику. Чтобы еще хоть чуть-чуть усилить их, я поддал жару с помощью потока огня. Рой огненных снарядов накрыл бронированного монстра, но безрезультатно. Собственно, я и не рассчитывал пробить броню, лишь надеялся, что шальная пуля попадет в глаз или случайно откроет другое уязвимое место у твари. Так сказать, разведка боем. Не совсем же я идиот, чтобы по танку стрелять из мелкашки. Затем мы снова побежали, так как монстр успел опасно сократить расстояние. Снова разорвав дистанцию, я уже дважды повторил свой фокус, прежде чем пришел к выводу, что слабых мест у этой твари нет. Ну, либо они так хорошо укрыты и легко до них не добраться. На пробу я еще кинул 10 искр. Снова впустую. Слишком прочный панцирь, а морду она прячет за парой клешней. Мы отбежали уже на километр, но тварь по-прежнему висела на хвосте и, похоже, не собиралась отставать. Возвращаться в деревню никак не хотелось, поэтому мы попытались оторваться и затаиться в кустах. К сожалению, это тоже не сработало. Тварь чувствовала нас и безошибочно шла по следу. Мы даже чуть не подставились. Сам оттащивший гоблина споткнулся об корни, и они оба полетели в заросли. Пришлось отвлекать тварь на себя. Бесит. Гадина заставила нас убегать, при этом сама не особо напрягалась, мерно двигаясь по нашему следу. Тактика охоты у нее, что ли, такая? Загоняю лося. В общем-то, противник не особо страшный, конечно, если держаться от него на расстоянии и не вступать в ближний бой. Похоже, особого выбора у меня не осталось. Известные мне заклинания школы огня оказались неспособны пробить броню этого монстра. Единственный способ хоть как-то повредить этому закованному в шипованный хитиновый панцирь ежу переростку – использовать магию крови. Вот только легко сказать, да трудно сделать. Одно дело оттачивать заклинание в спокойной обстановке, и совсем другое применять его в бою. В очередной раз отдалившись, я прикинул расстояние. Метров 200 мне хватит. Пока все сделаю, тварь успеет подойти ближе. Тем более играть в снайпера не входило в мои планы. Кровь не водится, и лить ее запросто так не хочется. Ударю на коротке, зато наверняка. Сняв левый наруч, я перекинул его альбиносу и попросил подстраховать меня в случае чего, а сам начал творить заклинание. Короткий импульс магии от источника для активации плетения, и дальше уже все работает на жизненной силе. Капли крови выступили на левой руке сквозь кожу и тут же вспыхнули, придавая зрелищу особую изюминку. Из-за резкого оттока праны и манны легкая слабость заволокла сознание, но я обратился к слиянию, отгоняя ее прочь. Кожа на руке резко побледнела из-за кровопотери, вызванной заклинанием. Я даже на мгновение утратил чувствительность. Меня закачало, и заклинание начало рассыпаться. Драгоценные капли крови бесполезно падали на землю. Слишком сложно. В обычной ситуации я бы мог остановить кровь, но не в этот момент, когда мне приходится одновременно делать два дела – плести заклинание и поддерживать минимальный уровень воплощения. Тварь тем временем уже снова приблизилась. Блин, у меня слишком мало опыта в этой дисциплине. Мне требуется время. «Хико!» – рыкнул я, требуя подмоги. И гоблин не заставил себя ждать. Я находился слишком близко к монстру. По вискам будто наждачкой прошлись. Но ментальный удар достиг цели, и тварь замедлилась. Альбинос в очередной раз словил откат от применения магии. Его повело, но в этот раз он по-геройски удержался на ногах. Растет мелкий. А может, на этого врага не особо напрягся? К черту, сам разберется. У меня своих проблем хватает. Я снова потянулся к силе крови, и она послушно отозвалась. Новые капли выступили на коже. Тут же я сосредоточился, образовывая тонкие ручейки в направлении ладони. Больше, еще больше. Повторить такой удар у меня сходу не получится, поэтому придется потратиться, но ударить с гарантией. Легкий порыв ветра с дождем чуть не опрокинул меня. Пришлось занять более устойчивую позицию. Магия крови – это не про пафос. Тут на ногах бы устоять, конечно, если ты не кровосос. Я удерживал плетение, параллельно борясь с подкатывающей слабостью и пытаясь рассчитать нужную силу. Так, 200 миллилитров ушло на первый раз. Из них потерял почти половину, когда не смог удержать. И сейчас уже больше полулитра. Хватит? Пепел и сера, кто же знает. Все, больше не могу. Меня уже качает как лист на ветру, и самое паршивое, что левая рука отказывается слушаться. Я с трудом поднял ее с помощью правой, наводя заклинание на монстра и отпустил нити плетения. Сам же попятился назад, не до конца уверенный в результате. Горящая капля с шипением пролетела разделявшее нас расстояние и ударила прямо в бронированную тушу. Надо было сместиться в сторону и ударить в бок, но на подобные маневры сил не хватало. Глухой удар и треск сообщили, что броня пробита. Ее края оплавились, обнажая глубокую дыру и белое прожарившееся мясо твари. Она сделала еще десяток медленных шажков и упала замертво. Победа. И тем не менее я бездарь. Вложенной силы должно было бы хватить, чтобы пробить эту тварь насквозь. Но моя стрела в лучшем случае напоминала каплю, но никак не стрелу. «Господин, ты как?» – спросил подошедший Самат, подхватывая меня под руку. «Жить буду, но разбивая лагерь. Без отдыха я на своих двоих далеко не уйду. И башкой этой твари отпили. Может, кто за нее заплатит?» – закряхтел я, зажмурившись. «Я бы и вовсе ее разделал, да не знаю, что брать надо». Кровь, которая резко покинула тело через руку, сейчас усиленно нагнеталась из всего организма, и от колючих мурашек я заскрипел зубами от боли. Вампирский вариант магии крови явно не приспособлен для использования другими разумными. В любом случае, штука ультимативная. Ближайший аналог по бронебойности – пульсар Тобида из третьего круга магии огня. Ну а теперь, после испытания в бою, я крайне сомневаюсь, что смогу вложить в заклинание больше литра крови. Просто потеряю сознание. Разве что создать плетение лежа? Ну и гадство. Ладно, разберемся. Главное, что пусть и криво-косо, но работает. Из-за задержки в пути до травинок мы добрались только после заката. Солнце село, и последний час мы шли уже в сумерках, так что нам крупно повезло, что хозяева еще не спали. Дождь еле моросил, и впервые за много дней можно было рассмотреть звездное небо. Освещенный холодным светом звезд поселок должен был выглядеть весьма романтично, но я так задолбался, что попросту проигнорировал эту картину. Мне бы пожрать чего-нибудь. «Хозяин, открывай!» – крикнул я, дополняя свои слова ударом ботинка в дверь. Некоторое время в доме стояла тишина, но мерцающий свет свечей в двух комнатах выдавал хозяев с головой. Видимо, они это тоже поняли, в доме засуетились, и у двери раздались шаги нескольких пар ног. «Кто такие?» – спросил из-за закрытой двери грубый мужской голос. «Пусть будет доброй твоя ночь, хозяин. Это припозднившиеся странники. Я искатель Герих», – уже более вежливо ответил я. «К окну иди и амулет покажи», – потребовал голос. «Справедливо, чего уж там». Я спокойно выполнил требования. С той стороны на меня смотрел плечистый лысый мужик с клочковатой бородой и топором в руках. Разглядев нас, он кивнул, и в доме снова началась суета. Дверь, наконец-то, открыли. На пороге стоял уже виденный мной мужик и, судя по всему, его супруга. У женщины были явно орские корни, не чистый орк и не полукровка, и даже не квартиронка, но что-то такое во внешности было. Чуть более резкие черты лица, крепкая фигура, широкая нижняя челюсть и совсем чуть-чуть заостренные уши. «Простите нас, хозяйка, что в столь позднее время, но непредвиденные обстоятельства задержали нас в пути». В качестве объяснения я поднял вверх жуткую башку бронированного ежа, которая не влезла в сумку и ее всю дорогу пришлось тащить в руках. Пара, на удивление, вяло отреагировала на башку убитого мной чудовища. «И тебе доброго, искатель», — ответила женщина и представилась первой. «Я Уита Ткачиха, староста травинок, а это мой муж, Муто Клочок». «Значит, она староста деревни?» «Ну что ж, вполне возможно. То, что я пока не встречал женщин в этой роли, еще ни о чем не говорит. Я вот не видел заклинаний пятого круга и огнедышащих драконов, но уверен, что они существуют». «Герих», — еще раз представился я. «Я это... это моя группа поддержки». «Очень приятно, охотник. Какими судьбами к нам?» С легкой улыбкой приветливо произнесла женщина. «Контракт гильдии», — сказал я и стал искать нужную бумагу. «А-а-а», — протянула староста. «Припоминаю, да, только зря ты проделал такой длинный путь, охотник. Была у нас проблема, да сама собой решилась». Морально я уже был готов, что и этот контракт окажется пустышкой, но мне была интересна причина. «А что случилось?» «Да ничего особого не случилось, но вижу, вы устали с дороги. Зачем на пороге говорить? Проходите, а я пока на стол накрою», — с полуулыбкой ответила хозяйка. Нас, наконец-то, впустили в дом и провели в большую комнату, которая, по всей видимости, являлась залом и обеденной, так как в окружении невысоких стульев тут стоял широкий и длинный стол, способный вместить с десяток гостей разом. Муж хозяйки слегка засуетился, пытаясь расположить нас поудобнее. Сама же Уита скрылась в глубине дома, но быстро вернулась с блюдами в руках. «Прошу прощения, время уже позднее, и горячее будет только с утра», — извиняющимся тоном произнесла она. «Не за что просить прощения, уважаемая Уита. Это ты нас прости, что пришли в твой дом в такое позднее время», — любезно ответил я. «За воротами нас, конечно, и так бы не оставили, но зачем хамить? Вот и я думаю, незачем». На двух блюдах, которые принесла Уита Ткачиха, было все, что нужно усталому путнику с дороги – отварное мясо, овощи и свежий домашний хлеб. Я честно пытался себя контролировать, но на некоторое время почти выпал из беседы, усиленно работая челюстями. Рассказывала хозяйка дома, а ее супруг лишь кивал в знак согласия. Немногословный тип. По первости могло показаться, что над ним жестко доминируют, но какой-либо забитости в нем не ощущалось. Уверенный взгляд карих глаз, легкая усмешка на губах. Просто человек-молчун. Собственно, главное я услышал. Здесь пропажу людей снова списывали на монстров. Потерять двоих жителей для небольшой деревеньки многовато, но вполне терпимо. Тем более, что недавно пришло пополнение. Из какого-то мира сюда перекинуло два десятка разумных. Тогда из столицы даже приезжал чиновник в сопровождении гильдейского мага и отряда солдат. Он всех прибывших пересчитал, оформил им документы и отбыл во свояси. Герцогству от такого только прибыток. На этом месте я замер, даже перестал жевать. Но все оказалось прозаично. Пришельцы были полуросликами, так что они явно не с земли. Даже если бы сюда занесло цирковую труппу лилипутов, их хрен спутаешь с полуросликами. В общем, на меня вывалили целую кучу бесполезной информации. Чего-то отдельного среди этого хлама не было. От лица нашей компании я еще раз поблагодарил хозяйку за гостеприимство и поинтересовался насчет ночлега. На постой нас определили тут же, в доме старосты, выделив одну из просторных комнат. Несмотря на очередной отказ, я был доволен как мамонт, наелся и теперь был готов отойти ко сну. Но стоило оказаться в отведенном нам помещении, как альбинос резко подобрался и нервно зашевелил ушами. «Герих Самат был прав», – тихо шепнул альбинос. «С ними действительно что-то не так, уж больно они спокойные, слишком блеклые эмоции, это почти незаметно, они как обычные люди, но нет вспышек, свойственных разумным». «Вспышки?» – шепнул я в ответ. «Они на все реагируют, как закаленные в боях ветераны», – пояснил телепат. «Я бы не заметил, если бы Самат не обратил на это внимания, а ты им голову монстра не показал». Чуть виновато произнес телепат, привычно прижав уши, что у него означало крайнюю степень раскаяния. «Самокритика – это хорошо, но очень уж не вовремя. Где ты, блин, был, когда мы ночью по деревне шарились? Ведь только расслабился. Похоже, я слишком сильно стал полагаться на способности ушастого телепата, ведь Самат сам заметил какие-то странности, а ведь он не блещет умом и сообразительностью». «Ладно, хотя бы радует, что альбинос тоже параноик, как и я. Хотя с его судьбой и жизнью беглеца это как раз не кажется странным». «Чего вы шепчетесь?» – непонимающе спросил Самат, подозрительно на нас поглядывая. «Теперь я жалею, что он оказался прав». «Тихо ты!» – хором зашипели мы на него. «А ты толком говори», – прошептал я гоблину. «Тут происходит какая-то странная история. Эти двое будто не живые, а вон там, под домом, еще четверо прячутся». Гоблин ткнул пальцем куда-то к центру дома, где, вероятно, находилось подполье для хранения продуктов. «Задачка. Если есть подозрение, его надо либо подтвердить, либо опровергнуть». «Что делать будем?» – снова зашептал альбинос. «Будем разбираться». Устало произнес я. «Сон на мягком тюфяке отменяется».